Глава 13. Настя. Звонок в двери заставил меня вздрогнуть на месте и мысленно прочитать молитву. Последние 3 дня я живу в ожидании нового удара от свекрови, ну или очередного прихода полиции. И пускай за эти дни никто не пришел из потенциальных квартирантов, чтобы поселиться в моей спальне, нервы расшатаны, и я держусь из последних сил. В двери еще раз позвонили и, не дождавшись ответа, еще и постучали. Сделав глубокий вдох, поворачиваю замок, открываю. На пороге стоит невероятно красивая женщина, и ее дорогой деловой костюм сильно контрастирует с потрепанными стенами старого подъезда. «Вы к кому?» – спрашиваю. Женщина устало выдохнула, заправила за ухо прядь волос. «Настя?» – спрашивает. Я киваю. «Я здесь по поручению Руслана Владимировича. Могу войти?» Облегченно выдохнув, открываю широко двери и жестом предлагаю ей войти. Скривившись, будто я предложила ей отведать лимон, она перешагнула порог и, не спрашивая, повесила чехол с одеждой в прихожей. Рассматриваю женщину, ее идеально сидящий жакет и туфли. Особенно туфли. Красного цвета они кажутся слишком вычурными для делового стиля. Да и размер каблука не располагает к долгим прогулкам. Как она ходит на такой шпильке? Я бы точно свалилась и разодрала коленки. «Что вам нужно?» – спрашиваю, глядя на то, как женщина по-хозяйски проходит вперед и, остановившись у большого зеркала, поправляет макияж. «Меня зовут Милена. Я пиар-ассистент Руслана», – говорит женщина, повернувшись ко мне лицом. «Сам он не смог подъехать, но на роспись заявится, не сомневайся». Она улыбнулась, но без искренности, будто вынуждена из одного лишь приличия. «Так что давай не будем терять время», — сообщает Милена, открывая чехол, который принесла с собой. Она достает оттуда белое переливающееся платье и прикладывает ко мне, как к манекену. «Думаю, подойдет. У меня челюсть упала вниз, и что сказать, я не знаю. Кроме того, что Руслан всегда остается верен себе, и без штампа в паспорте я не останусь. В конце концов, он притащит меня силой, с него станется. И надо же, я почти убедила себя, что мужчина передумал. За 3 дня он ни разу не позвонил». «Спокойно, Настя». «Ой, да кого я обманываю? За мной никто и никогда не ухаживал так настойчиво, как он. Даже Дима до и после свадьбы вел себя не так напористо, хотя у него было на меня гораздо больше прав. А Руслан, он такой, всегда идет напролом к цели. И раз уж я решила быть честной с собой, эта черта характера делает мужчину совершенно неотразимым. Что уж говорить про идеальное тело. Примерь, всовывает мне в руку платье Милена. Она тут же отвернулась, достала из сумочки мобильный телефон, всем видом показывая, что отговорок не примет. И что слишком занята выслушивать от меня возражения. Пожалуй, эта женщина чем-то напоминает мне Руслана. Ах, ну да. Своей напористостью и вселенской уверенностью в себе, просто безграничной. Эх, мне бы так. Беру платье, иду в спальню и быстро надеваю его на себя. Немного великовато, но в целом неплохо. А если быть совсем честной, как я сама себе недавно пообещала, оно слишком яркое на фоне моей внешности. Я никогда и ничем особо не выделялась. всегда сливалась с толпой и совершенно не умею быть в центре внимания. Как не спасовать, когда на меня станут все глазеть? Надеюсь, справлюсь, но руки привычно похолодели от страха, и только Димка радостно запищал, глядя на мой наряд. «Нравится тебе?» Спрашиваю, поворачиваясь к сыну и покрутившись вокруг своей оси. Усеянная бисером ткань красиво засверкала от моего движения. «Вот посмотришь, я еще на каблуках привыкну ходить, чтобы ты всегда мог гордиться мамой». Выхожу из спальни, подхватив на руки ребенка. Димка весело провел рукой по интересной одежке, а потом что-то залопотал на своем птичьем, пока только ему понятное. В гостиной, кроме Милены, совершенно по-хозяйски расположились еще две женщины, а я опешила от наглости ассистентки Руслана. Она впустила их, даже не спросив моего разрешения. «Кто это такие?» – спрашиваю, изогнув бровь. «О!» – воскликнула Милена, заметив меня. «Это совсем другое дело». Выражение ее лица, красноречивее любых слов, говорит о том, что женщина совсем не восхищена выбором своего босса. Как на блоху надоедливую смотрит на меня. Ну, или на навязанную ей подопечную особь. Кажется, таким взглядом мачеха смотрела на Золушку в известном фильме. Вот бы мне научиться невозмутимости Руслана. Уверена, в его присутствии Милена не позволила бы даже косого взгляда в мою сторону. «Это няня для ребенка», — она указала в сторону одной из женщин. «А это волшебница», — она показала на другую женщину. «Сделает из тебя настоящую красавицу». «Что за шуточки?» «Какая няня? Мы так не договаривались». Милена закатила глаза, всем видом показывая, что ей не досуг спорить с деревенщиной вроде меня. «Милочка, привыкай», — говорит она. «Ты же не будешь повсюду таскать малыша с собой». Внутри начало закипать. Я не собираюсь оставлять ребенка с незнакомым человеком. Но я же как-то таскала его раньше повсюду. И ничего, выжила. Прижимаю к себе сына покрепче, будто кто-то собирается отнять его у меня силой. «Настя», — выдыхает Милена, — «никто не отбирает его. Но теперь у тебя появится ряд обязанностей, которые невозможно выполнять с ребенком на руках». «Это каких?» Милена снова закатила глаза, и мне захотелось вышвырнуть вон эту самоуверенную ассистентку. «Разве Руслан не говорил тебе?» – удивляется женщина. «Как супруга, ты должна будешь сопровождать его на разных мероприятиях. К нему сейчас приковано много внимания из-за предвыборной кампании, так что...» «Ни о чем он меня не предупреждал». Прерываю ее важный монолог. Милена сузила глаза, и мне стало не по себе. «Вижу, ты не понимаешь, как это важно для твоего будущего мужа». В какое-то мгновение мне показалось, что сейчас она вытащит раздвоенный язык и прошипит змеюкой. Я поясню. Ее голос перешел на злобный шепот. «Прекрати разыгрывать из себя невинную ветошь и делай, что тебе говорят», — заявляет Милена угрожающе. «Я вложила много усилий в создание безупречного пиара. И ты не смей портить картинку. Заканчивай разыгрывать недотрогу и возьми себя в руки. Теперь ты — часть его рекламной кампании, так что никакой самодеятельности». Моя челюсть упала вниз. Сердце быстро заколотилось в груди. Димка, почуяв неладное, начал хныкать. Нехорошо начинать общение с такого тона. И ссориться в самом начале знакомства тоже нехорошо. Этому меня когда-то учила мама. Но потом, повзрослев и став матерью, я осознала, что этого маленького человека, которого Бог послал мне в сыновья, никто не сможет защитить, кроме меня. Наверное, поэтому в этот самый момент я постаралась быстро взять себя в руки. Хорошо бы обсудить все обстоятельства с Русланом. Но он не потрудился явиться. А если и на роспись не явится? Милена организует все без его величества? Или нас распишут по телефону? Ой, да какая разница? Сейчас речь о моем сыне. А это самое важное, что есть в моей жизни. Ребенок останется со мной, заявляю жестко. А Руслан может искать пиар в другом месте. Бровь Милены резко взметнулась вверх. Впервые она посмотрела на меня, как на соперницу, а не как на странное недоразумение, ничего не стоящее и не смыслящее в жизни. Уж не знаю, что она пыталась увидеть, но мне ее взгляд не внушил оптимизма. Руслану это не понравится. Напутственно попыталась отстоять свое мнение женщина. Ничего не поделаешь, он знал, на что идет. Наличие у меня сына для него совсем не новость. Продолжая твердо стоять на своем, гордо вздернув подбородок. Милена выдохнула так, словно я уморила ее сильнее физической работы. Ладно, махнув рукой, она опустилась в кресло. Причем, несмотря на происходящую заминку, сделала это так грациозно, что захотелось попросить ее исполнить маневр на бис. «Иди, пусть тебя накрасят и причешут». Я обняла Димку, поцеловала его и опустила ребенка в манеж. «Будем краситься здесь», — сообщаю так, чтобы все слышали. Няня уставилась на меня, потом на Димку. Стилист перевела взгляд с Милены на старенький диван, куда я умостилась, потом на меня. И только когда Милена согласно кивнула, подошла ко мне. Вот жена, я еще не вышла замуж, а выяснения отношений уже начались. Что-то мне подсказывает, что и дальше просто не будет.